Приветствую вас, дорогие друзья. Перед началом нашего служения я бы хотел попросить всю молодежь, чтобы они заняли места вместе с нами здесь впереди. Большая просьба. А теперь хотел объявить нашу программу. 25 декабря, 8 дней назад, мы праздновали с молодежью великий праздник, праздник Рождества Иисуса Христа. И мы готовили программу определенную, которую сейчас хотели бы вместе с вами, над которой хотели порассуждать и хотели бы спеть гимны, которые мы готовили с Божьей помощью, декламации рассказать, прославить Господа. Вообще, что значит Рождество? Что это такое? Для кого-то, может быть, это просто еще очередной выходной день. Может быть, кто-то привык, что Рождество – это просто подарок какой-то, или просто какой-то праздник, далекий, какой-то очередной праздник. Друзья, я думаю, что Рождество – это нечто большее. И мы бы хотели на примере волхвов, как они относились к этому празднику, что они сделали для Иисуса Христа, рассмотреть значение Рождества в нашей жизни. Текст, на который мы опираемся, записан в Евангелии от Матфея во 2 главе. Прочитаю с 9 стиха. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 9 стиха. «Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». До этого места. Посмотрите, эти образованные ученые люди, они оставили свою работу, свои исследования, и не имея современных, да, таких транспортных удобств, скажем, они сели на животных и через пустыню, через трудности шли, чтобы встретиться с младенцем Иисусом Христом. Они очень этим дорожили. Как дорожу я Рождеством, как дорожу я общением с младенцем. И сейчас мы послушаем стих и пение «Находясь в плену своих пороков».